Глава вторая. Двенадцать лет – это много или мало? Если задать вопрос ребенку, то это очень много. Почти целая вечность. Ну вот если взрослому, то совсем ничего. С моим опытом прожитой жизни это больше бы походило на мгновение, если бы не столь большая насыщенность событиями этих лет. Особенно весело было в последние два года. Мама и папа, будто опомнившись, что у них, оказывается, есть дети, с присущим им рвением взялись за наше обучение. И если с отцом было более-менее терпимо, так как тот просто давал мне все новые и новые книги, постоянно обходя вопрос об обучении магии, то мама не давала мне никаких послаблений. Честно говоря, у меня уже стало вызывать беспокойство то, что я не могу пользоваться магией. Но в одной из первых тренировок мама решила продемонстрировать, что умеет обученный воин. Сказать, что я был удивлен, значит преуменьшить мою реакцию. Сильно преуменьшить. Нет, я, конечно, знал, что мама у меня очень умелый воин. Но то, что она за один миг преодолела расстояние в сотню метров и нанесла несколько едва различимых взглядом ударов по манекену, потрясло меня. В моем мире такого же эффекта можно было достичь, только если использовать сложный комплекс из эликсиров, которые дали бы только временное усиление. Либо напитывать тело магией, но контроль магических потоков должен быть достаточно высокого уровня, чтобы не разрушить свой организм. Да и концентрация должна быть на высоком уровне, иначе все потоки пойдут в разнос. После такой демонстрации мама убедилась, что я внимательно за ней наблюдал и был в соответствующем состоянии. Стала показывать начальные связки движений, которые я, по ее плану, должен буду изучить за месяц. Но ее речь я слышал только краем уха, большее внимание уделив анализу увиденного. Продемонстрированный ленит говорил о том, что в этом мире не все схоже с тем, откуда я пришел. Вполне возможно, люди здесь не могут одновременно владеть магией и быть искусными воинами. Скорее всего, есть какие-то признаки, по которым можно определить, кто станет похожим на моего отца, а кто на мать. От размышлений меня неожиданно отвлек знакомый мне радостный смех. И в следующий миг я на автомате увернулся от кулака, несущегося прямо мне в лицо. В ответ ударил локтевой сустав вытянутой руки, и ударом ноги в корпус добился достаточного импульса, чтобы отпрыгнуть от угрозы, чтобы в следующий миг осознать, что же я сейчас проделал. Мама стояла напротив и удивленно смотрела в мое лицо. Я же, оглянувшись, заметил, что тренировочная площадка, на которой должно было проходить мое обучение, вся перепахана от сильных ударов, как будто тут находилось не двое человек, а минимум десяток. Отвлекла же меня Гислен, который до сих пор продолжала хлопать в ладоши и с интересом смотреть за тренировкой. Отвлекшись от окружающей обстановки, я снова посмотрел на маму, чтобы в следующий миг получить сильную затрещину. «Почему ты не говорил, что умеешь сражаться?» С упреком в голосе спросила она, потирая ушибленный локоть. «А я умею?» В свою очередь удивился я. На самом деле я тоже был в некотором шоке от увиденного, так как, если я прав, то пока я, задумавшись, анализировал ситуацию, то мое тело просто на одних рефлексах пыталось отразить атаки мамы. Ленит же, в свою очередь, скорее всего, увеличила темп боя, но, судя по всему, я успешно продолжал отражать ее нападение. И только удар, направленный в лицо, смог меня несколько отвлечь от раздумий. Но как я вообще смог это проделать? Рефлексы старого тела не могли быть перенесены в новое. Я попросту еще не успел их наработать. Да и пропорции тела у меня сейчас иные. И прошлые навыки необходимо еще подстраивать. Хоть я и стал тренироваться самостоятельно, но моих возможностей еще было недостаточно, чтобы успешно противостоять атаке мамы. «Так, ладно», – задумчиво закусив губу, пробормотала мама. «С этим мы потом разберемся, а сейчас повторяй за мной». И в этот раз постарайся не витать в облаках, а внимательно слушать меня. Я с некоторой опаской посмотрел на нее и начал усердно повторять за мамой показанные движения. Интересно, каким выводом она придет после такой демонстрации и какого я вообще сумел противостоять ее нападению. Этим же вечером от Кислин я узнал подробности происшедшего. Оказывается, маме не понравилось, что ее не слушают. И она попыталась меня привести в чувство, но на ее слова я не реагировал, повторяя одно и то же движение без эмоций на лице. После этого она хотела прикоснуться к моему плечу, но я перехватил ее руку, чтобы заломить ее. Но мама быстро среагировала, попытавшись уже меня взять на болевой прием. Потом сестра стала рассказывать, что я каким-то образом умудрился выкрутиться из схватки мамы. И после все наши движения были слишком быстрыми, чтобы Гислен могла их различить. Но результат нашего перемещения по тренировочному полю и так был виден невооруженным взглядом. Скорее всего, мама все больше увлекалась этой битвой и с каждым разом использовала все более серьезные приемы, от которых я, к удовольствию сестры, с легкостью уходил. В один из таких моментов, когда я, по ее мнению, особенно красиво ушел от удара ноги в грудь, Гислен рассмеялась. И от этого я пришел в себя. Да. А еще думал, что легенда про то, что я прирожденный, все мои странности спишет. Но то, что я продемонстрировал, несколько выходит за рамки. Интересно, как вообще я смог такое провернуть? Другой вопрос, как достичь такого же результата, но уже осознанно. После первого занятия я ожидал чего угодно, но не того, что мама просто продолжит обучать меня так, как будто ничего не происходило. И стоит сказать, что из Ленит вышел прекрасный учитель. Мне еще никто так подробно и с реальными примерами не рассказывал, как проводить один прием и в каких ситуациях необходимо сделать совершенно противоположное. Что поделать, но в своей прошлой жизни я был по большей части самоучкой. Мне, конечно, попадались достойные учителя, но никогда не было времени, чтобы толком изучить все нюансы. Вот и получается, что я нахватался разных техник из различных школ, но вот системы не было. Мама же в первую очередь стала давать именно систему, на базе которой я и должен был дальше развиваться. Порой я замечал на себе задумчивые взгляды родителей, но они не подходили ко мне с расспросами, а я не торопился делиться с ними. В целом, меня все устраивало, и, надеюсь, родители были довольны моими успехами. Как-то раньше никогда не находилось времени, чтобы спокойно заняться обучением. Отчего-то меня всегда настигали неприятности, из-за которых в первую очередь приходилось думать о выживании и только по остаточному принципу обо всем остальном. Помимо того, что родители взялись за мое обучение, я не сидел сложа руки и активно занимался тем, что обзаводился своей свитой. Первым в нее вошел Тир де Пирс, которого пытались стравить со мной на моем десятилетии. Парень оказался смышленым и быстро понял, чем ему и его семье могло грозить оскорбление высокородного, особенно из семьи, которой благоволит император. Тир при расспросах подтвердил, что именно убитый мной наследник Дельмерин и убедил его столь опрометчиво поступить. Я-то думал, что молодой дворянин был умелым оратором, но, как оказалось, Депирсу предложили долю в торговле землями, принадлежащей Дельмерин, и парень просто не мог отказаться от таких перспектив, которые могли повлиять на дела его семьи. В целом, я с Тиром быстро нашел общий язык, и мне потребовалось меньше месяца, чтобы подружиться с ним и заручиться его поддержкой. Хотя о дружбе пока говорить рано, так как дворянская среда не располагает к таким чувствам. Необходимо было Тира еще несколько раз проверить в различных ситуациях, чтобы понять, можно ли будет в дальнейшем ему доверять хоть немного. Помимо него, в мою компанию вошло несколько мальчишек из младших дворянских семей и парочка парней из простолюдинов. Я не собирался как-то ограничиваться только дворянами. Но так получилось, что из простолюдинов только двое парней не боялись возразить графу, когда он не прав. Они просто раболепно совсем соглашались. Поэтому братья-близнецы Милата и Дерлар стали настоящей находкой. И не только своим отношением ко мне, но и тем, что отлично знали округу и могли появляться там, где не мог находиться я, чтобы не привлечь к себе излишнее внимание. Незаметно пролетело 2 года. На этой неделе маме пришлось уехать по каким-то делам, и я спустя долгое время наконец-то получил немного свободного времени. Поэтому с легкой подачи Дерлара было решено с целью укрепления взаимоотношений в нашей разросшейся компании отправиться на конную прогулку, если удастся поохотиться. Я, немного подумав, оценил его задумку, и уже на следующий день вся моя свита ждала выхода из поместья, чтобы отправиться вслед за близнецами, которые обещали показать очень живописные места. Перед нами проносились земли графства Дальрейгас. Для меня это даже было большим приключением, чем для остальных, так как до этого момента я никогда не выбирался дальше 10 километров от поместья, и все для меня было в новинку. Аккуратная мощеная дорога, приветливые лица встречных нами путников и чистые ухоженные поля с лесом производили приятное впечатление. Было понятно, что люди в графстве, несмотря на все сложности в империи, живут в достатке и не испытывают никаких негативных чувств Дальрейгасам. Было приятно видеть, что люди не бросают злые взгляды при виде цветов моего дома, в который я был одет и родового герба, вышитого на моем плече. Кстати, стоит на них остановиться отдельно. На мое удивление, цвета моего дома были черной и серебряной, что, в принципе, не особо отличалось от того, что я привык носить. А вот гербом был ворон, в лапах которого меч и скипетр. Как я понял, герб нес такой смысл. Ворон – это то, чем занимались мои родители, а именно были авантюристами. Меч и скипетр – это уже относится к моим родителям и их способностям. Воин и маг, соответственно. Вполне возможно, что у герба куда больше смыслов, но в геральдике я откровенно плох. Так что и не мучаюсь с выяснением этого вопроса. Если подумать, очень много совпадений сопровождает меня в этом мире. Эти цвета были закреплены протоколом за владыкой темных народов, которым я и был. А уж про то, что мое имя осталось неизменным, знать бы еще, почему так происходит и кто в этом виноват. Но пока что не вижу тех, кто спешит ответить на мои вопросы. Порой получить ответы куда худшая перспектива, чем остаться в неведении. Отвлекшись на размышления, я и не заметил, как мы оказались в лесу. Начав оглядываться по сторонам, я привлек внимание Тира. «Наконец-то ты очнулся», — облегченно выдохнул парень, поравнявшись со мной. «А то мы, как тебя ни звали, ты не откликался». «И долго я так?» — решил уточнить у друга. «Да, неприятно. А если бы на нас напали, я все так же находился в раздумьях. Надо постараться избавиться от этой вредной для жизни привычки». «Где-то с полчаса», — неуверенно пожал плечами Тир. «В принципе, ничего интересного не происходило, так что ты ничего не пропустил». «Ваша милость, мы как раз скоро выйдем на одну тайную полянку». Незаметно для меня и Тира рядом оказался Дирлар с задорной улыбкой. «Эх, знает же, как я не люблю от братьев официальности. Но они специально не соглашаются обращаться ко мне по-другому, лишь чтобы слегка позлить». Поначалу это, возможно, и было нужно. Все же не все из молодых аристократов в моем окружении были готовы принять простолюдинов как равных. Но на данный момент необходимость в этом отпала. «Смотри мне!» Я угрожающе нахмурил брови, не разрывая зрительного контакта с Дирларом. «Это место должно действительно мне понравиться». «Будет исполнено». С легким поклоном парень побежал вперед, чтобы помочь брату выбрать тропки, по которым могут пройти всадники на лошадях. Вот еще одно отличие простолюдина от аристократа. Им не позволено иметь скаковых лошадей, только тягловых. Если бы кто-то увидел близнецов на лошадях, то им не миновать плетей. Среди простолюдинов только наемники и авантюристы имеют право иметь лошадей. Но это, по сути, отдельная каста. Опять отвлекшись на размышления, я только и успел заметить, как между деревьями появились просветы, и уже в следующий миг мы были на поляне. Близнецы все же не обманули, это место действительно стоило внимания. Поляна представляла собой почти правильный круг, и лишь парочка деревьев выбивались за невидимую границу, разрушая его целостность. Посередине этого свободного от леса участка земли бил родник. Это было бы не так необычно, если бы вода из него не лилась неестественного синего цвета. Такой оттенок просто невозможен в природе. Ну и помимо этого, родник образовывал ровный круг воды вокруг себя. Оставалось лишь задаваться вопросом, куда девается вся вода? «Милорд!» Рядом чуть склонился Милата. «Об этом месте знают лишь немногие местные. Мы и то случайно набрели на него». Кивок на родник. «Да уж, необычно», — сказал я, немного отрешившись от разговоров в попытках осмыслить увиденное. «Еще где-то с год назад я смог ощущать сильные магические проявления. То есть в какой-то мере ощущать магию в этом мире. Вот и сейчас я чувствовал, что родник не природного происхождения, а магического. С другой стороны, это объясняло необычность этого места. Как же порой просто все списать на магию?» Я спрыгнул с лошади и подошел поближе к воде. Моя свита тоже решила, что пора бы размять ноги. Но приближаться к роднику они не решались. Не обращая внимания на своих друзей, я медленно подходил к роднику. И чем ближе к источнику, тем сильнее на меня давило. Как будто невидимые руки опустились на плечи и не давали двинуться дальше. Это все слишком сильно напоминало барьер. Еще в том мере, что у меня не оставалось сомнения, этот родник является источником магической энергии. В какой-то мере это еще было довольно безобидное проявление магии в физическом плане. Мне встречались и куда более опасные проявления источников. Но само то, что я смог его ощутить, возрождало почти позабытые чувства. Близость к магии вызывала едва заметную дрожь в руках. Я даже не догадывался, что так соскучился по этим ощущениям. В шаге от источника я замер, не в силах преодолеть невидимую границу. С трудом, подавив нахлынувшие чувства разочарования и гнева, я медленно выдохнул и направился обратно. Сюда я еще вернусь и обязательно преодолею барьер. Возможно, это даст тот толчок, которого мне не хватает, чтобы прикоснуться к магии. «Милорд, вы не смогли прикоснуться к источнику?» Задал риторический вопрос Милата, но было видно, что его очень интересует мой ответ. «Да меня не пустило дальше определенной границы». Нахмурившись, я кинул взглядом родник. «Ты еще далеко прошел. Нас вообще не пустило ближе, чем на 10 шагов». Похлопал меня по плечу Тир. «Зато кое-кто не испытывает никаких проблем». Неслышной тенью за моей спиной возник Дерлар и указал мне на родник. В это время к воде подошел обыкновенный олень и, как будто не заметив преграды, стал пить воду. При этом животное не обращало внимания на людей, которые очень внимательно следили за ним. Вот только стоило оленю начать пить, как в его рогах засветились золотистым светом прожилки, создавая причудливый узор, как будто искусный резчик по дереву наносил замысловатые штрихи. Кто-то из моей свиты решил подойти ближе к чудному зверю, но забыл, что в его руках осталась уздечка, и конь недовольно фыркнул, когда его потянули за нее. Из-за шума олень отвлекся от воды и как будто впервые увидел людей недалеко от себя. «Не дайте ему убежать», — приказал я уже в следующий миг, вскочив в седло. «А прогулка-то становится интереснее», — весело улыбнулся Тир, лишь на немного отстав от меня. Олень не стал ждать, пока мы приготовимся к погоне, и рванул обратно в лес. «Вперед!» – выкрикнул я и первым понесся за животным. Возможно, поймав его, я смогу понять, как олень умудрился преодолеть защиту источника, да и его рога могут быть очень полезным ингредиентом. Когда солнце стало клониться к закату, я все-таки признался себе в том, что оленя мы упустили. Столько часов напряженной скачки, когда цель, казалось, маячила на расстоянии вытянутой руки – но все напрасно. Да, конечно, мы не матерые охотники и не взяли с собой ничего для охоты, но и олень как будто издевался над нами. Оказываясь, то ближе, то дальше. В конце концов, мы его потеряли из виду. «Быстрый сволочь!» Тяжело выдохнув, нарушил молчание Тир. Увлеченные погоней, молодые аристократы до этого момента не замечали усталости. Но стоило только остановиться, как стало понятно, что охота на оленя отняла много сил. И не столько у людей, сколько у лошадей. Бедные животные покрылись бисеринками пота и тяжело пыхтели в попытках восстановить дыхание. Заметив состояние лошадей, я поспешно спрыгнул на землю и освободил своего коня от сбруи, чтобы хоть немного облегчить его состояние. Моему примеру последовали и остальные. Тяжелее всего пришлось лошадям, которые, кроме своих хозяев, несли на себе близнецов, так как те пешим ходом слишком сильно тормозили остальных. Все это наглядно показывало, что я слишком увлекся и не успел вовремя остановиться. Хорошо еще, что никто не свернул себе шею в этой бешеной скачке. На удивление, нам попадались вполне удобные для передвижения трупы. А я повел себя как мальчишка. Вспышку гнева удалось быстро подавить, но Тир, стоявший ближе всех от меня, заметил изменения в моем лице. «Не расстраивайся, в следующий раз обязательно поймаем такого же оленя». Неверно истолковал ситуацию парень, ободряюще улыбнувшись. Спустя полчаса лошади немного отдохнули, и мы, снова их оседлав, отправились в обратный путь. Моя свита весело болтала, не оглядываясь по сторонам, но я заметил, как встревоженно перешептываются близнецы. Они время от времени забегали вперед или уходили по боковым тропкам, но каждый раз возвращались, и чем больше проходило времени, тем больше тревоги проявлялось на их лицах. Спешившись, я повел коня в поводу и, выждав момент, сумел перехватить Милата. Братьев, в отличие от всех остальных, я легко различал, чем вызывал у близнецов недоумение, так как их попытки меня запутать ни к чему не приводили. «Что-то случилось?» – тихо спросил я, чтобы никто нас не услышал. «Нет, милорд». Также тихо ответив, Милат отвел взгляд и дернулся, чтобы побежать дальше, но я крепко держал его за предплечье. «Милата!» Добавив командные нотки, повторил я, пристально смотря в лицо парня. Тот с какой-то обреченностью во взгляде посмотрел на меня и признался. «Мы заблудились». «Как это возможно?» – удивился я. До этого случая близнецы безошибочно находили дорогу, так что я даже не волновался по этому поводу. Но раз они признаются в том, что не могут найти путь назад, то мы и правда заблудились. «Не знаю», – пожал плечами парень. «С нами такое впервые. Мы не можем почувствовать путь домой». Я давно подозревал, что с близнецами что-то не так, но не лез в их тайну. И мне кажется, они были рады этому. А то, как Милата выделил слово «почувствовать», говорил о большом доверии ко мне и давал намек на их тайну. «Значит, будем искать место для ночлега, а вы с братом поутру попробуйте снова». Я не стал лезть в их тайну, отчего Милата заметно расслабился. «Я верю в вас». Улыбнувшись парню, я слегка сжал его плечо и отпустил близнеца. Парень благодарно поклонился и устремился к своему брату. Всего несколько секунд перешептывания, и они уверенно повели нас к месту ночлега. Кое-кто из юных аристократов попытался возмутиться таким положением дел, но старшие собратья быстро навели порядок в наших рядах. Мне же оставалось только запоминать тех, кто начал роптать. Вполне возможно, что от них надо будет в дальнейшем избавиться. Честь оказаться в свите высокородного дается немногим. Я вполне могу лишить их этого права. Они должны мне полностью доверять, и иного я не потерплю. Моя свита в основном состояла из родовых дворян, и к походам они хоть и не были полной мерой подготовлены, но в целом без пререканий начали обустраиваться на выбранном месте. К сожалению, еды было взято немного. Никто из нас не думал, что настолько задержимся на прогулке. Поэтому ложиться спать приходилось голодными. Вот только поспать нам так и не удалось. Я проснулся за один миг и, сам толком не отойдя от сна, подскочил на ноги и потянулся к мечу на поясе. Меч мне подарила мама после того, как я ей доказал, что умею держать его в руках и не зарежу сам себя неосторожным движением. Клинок был из обычного металла, но это мое первое оружие, и тем самым он был особенным хотя бы для меня. Настороженно прислушиваясь к тишине, я пытался определить, что же потревожило мой сон. Вдруг справа я почувствовал движение и уже хотел атаковать мечом, как понял, что это один из близнецов. И впервые я не мог понять, который из них. Ночь скрашивала детали. «Милорд», — вежливо поклонился парень, отступив на всякий случай на шаг назад, ровно настолько, чтобы я не мог достать его клинком. «Что-то случилось?» «Да, я как раз шел будить вас. К месту лагеря приближается стая волков. Возможно, придется драться», — спокойно подтвердил мои предчувствия близнец. «Хорошо», — сдержанно кивнул я. «Уйди остальных и пусть подготовятся». Парень молча кивнул и скрылся в темноте, чтобы в следующий миг начать будить остальных, заставляя их поторапливаться. Как же все не кстати. Сначала заблудились, а теперь еще и нападение животных. Как будто кто-то ведет нас по лесу и не дает вырваться. А может, это не просто мой бред? Но вот додумать мне не дали, так как я услышал рычание волка. К этому моменту большинство из моей свиты уже успели подняться, но все же они с просонья слабо соображали, чего от них хотят. Хорошо хоть, что всех аристократов в той или иной мере обучали искусству битвы. В моей свите была даже парочка начинающих магов. Я хотел подойти к ним, но один из близнецов опередил меня и уже что-то говорил внимательно слушающим парням. Лукас Даринвор и Нарит Дагаиб – единственные, кто мог владеть магией из нашей компании. И я надеялся, что они достаточно умелы, чтобы помочь справиться с угрозой. Жаль, но пока мне не удалось привлечь никого, кроме них, из владеющих даром. Волки пока не показывались, но их было прекрасно слышно, и я чувствовал, что нас окружают. Неожиданно раздался рык справа от меня, и я только в последний момент успел вытащить меч и рассечь шкуру прыгнувшего на меня волка. Остроты клинка хватило, чтобы оставить на волке глубокую царапину, но этого было недостаточно, чтобы остановить зверя. Как никогда раньше, я остро сожалел о том, что не могу прикоснуться к магическим потокам. Будь все по-другому, это нападение не было бы большой проблемой, но приходилось обходиться тем, что имею. В то же время воином я стал вполне приличным, благодаря стараниям мамы и моему прошлому опыту. Вот и сейчас опыт подсказывал, что не стоит отвлекаться на этого волка и уж тем более поворачиваться к лесу спиной. Я следил за ярившимся зверем и одновременно отслеживал, что происходит у деревьев, большая часть которых была скрыта тьмой. Огонь никто просто не успел развести, да и неизвестно, помогал бы он или, наоборот, отвлекал. Как оказалось, мое предостережение было не напрасным. Стоило только чуть-чуть сместиться в сторону, на несколько секунд оказавшись спиной к лесу, как оттуда выпрыгнул еще один волк. Но, ожидая подобное, я успел среагировать и перекатом ушел с линии атаки зверя. Когда я поднялся на ноги, против меня стояло двое волков. И вполне возможно, если я ничего не сделаю, их станет еще больше. Казалось бы, что может сделать 12-летний мальчишка против умелого и опасного зверя? Но тут стоит вспомнить особенности этого мира и то, как меня тренировали. Пускай я и не мог прикоснуться к магии этого мира, но возможности моего тела и то, что во мне все же есть магический источник, давали преимущество перед обычными людьми. Вот и сейчас мне потребовалось лишь пару мгновений, чтобы настроиться и впасть в боевой транс. Этому меня научила мама где-то с полгода назад. Каково же было мое удивление, когда у меня все получилось, пускай не с первого раза, но все равно за одно занятие. Хоть где-то мне повезло в способностях. До этого момента не удавалось проверить транс в боевой обстановке. Так что самое время сделать это. Сделать глубокий вдох и выдох. Время замедлилось, а звуки стали приглушенными и растянутыми. Первый раз ощутив это, я от растерянности вышел из транса и потом, упав, не мог подняться 3 часа от болевых спазмов во всем теле. На тот момент мне еще не было известно, что в таком состоянии надо двигаться медленно и не спеша, иначе можно легко повредить самому себе. И уж тем более нельзя выходить из транса резко. Организм просто сходит с ума от такой резкой перестройки восприятия. Оглянувшись по сторонам, я наконец-то смог оценить обстановку. Раньше это просто не удавалось сделать, так как все внимание занимали напавшие на меня хищники. Мои спутники с переменным успехом отражали нападение животных. Тех, кто не мог сражаться или же был в ступоре от страха, умело оттеснили за спину старшие товарищи и те, кто не поддался панике. Хорошо еще, что каждый из нас имел при себе меч. Иначе боюсь даже представить, чем все это могло обернуться. На все это я потратил не больше секунды реального времени и в следующий миг, отбросив все мысли, атаковал своих противников. Двигаться в таком состоянии было тяжело, как будто на тебя навесили лишние 20 кг веса, да еще и под водой. Субъективное время растягивалось, как патока, и хотелось двигаться быстрее, но я слишком хорошо знал последствия столь опрометчивого поведения. Что странно, волки сумели среагировать на мой выпад и отскочили от того места, где до этого были. Так что я не мог достать их мечом. Какие-то это неправильные волки. С трудом верится, что животное может двигаться с достаточной скоростью, чтобы уйти из-под атаки воина в боевом трансе. Только я каждый раз забываю, что нахожусь не в своем прежнем теле, и вполне возможно, что двигаюсь не так быстро, как того бы хотелось. Хищникам было наплевать на мои размышления. Они просто разошлись по бокам от меня, и каждый атаковал со своей стороны. Я же в этот момент понимал, что совершил очередную глупость в этой жизни. Применить методику боевого транса против животных и забыть, что он сильно выматывает физически. Увериться в своей силе, забыв, что в этом мире я не так силен, как раньше. Вот из-за этого волки смогли легко обойти меня и прыгнуть. Более опытный воин просто не допустил бы такого. Оставив самобичевание на лучшее время, я тоже стал двигаться. Хищники не метили в одно и то же место. Подраненный мной волк целился в мое горло, а вот второй явно нацелился на ногу. Хорошо еще, что для меня они двигались не так быстро, чтобы не суметь среагировать. Волка, целящегося в горло, я, нагнувшись, пропустил над собой, а вот второй получил от меня клинком прямо в раскрытую пасть. К несчастью, я не рассчитал, что вес хищника может превысить мой нынешний. Да и какой вес у 12-летнего мальчишки? Меня стало вести в сторону. И пускай волк уже был мертв, но сила, с которой он прыгнул на меня, создавала такую инерцию, которую я не мог погасить с моим нынешним весом, и, как назло, меч не желал выходить из пасти, застряв в мертвом животном. Чтобы не повалиться на землю, пришлось отпускать меч и отпрыгивать в сторону, так как первый волк успел уже приземлиться и снова прыгнуть в мою сторону. И почему волк прыгает? Какая-то непонятная тактика. Говорил же себе, что не стоит отвлекаться. Я смог в последний момент уйти от когтей волка, вот только наступил одной ногой в скрытую в тени яму и от неожиданности даже не успел перенести вес на другую ногу. Нога застряла, словно в капкане. Как следствие, я упал на землю и уже не успевал подняться. Волк явно обрадовался моему положению и медленно стал приближаться ко мне. Ну, медленно, для моего восприятия. На самом деле, хищник двигался стремительно. Я уже начал прикидывать, чем придется пожертвовать, чтобы не дать хищнику добраться до лица, как волка сбил в сторону Милата. Вот только парень внешне несколько отличался от привычного мне вида. Его лицо заострилось, руки обзавелись небольшими когтями, и видимые мне участки кожи покрылись небольшой шерстью. В целом это было еле заметно, но все же я успел разглядеть изменения в одном из близнецов. Несмотря на удивление, я не стал отвлекаться. И, воспользовавшись временем, что дал мне Милата, освободил ногу из ямы. Как только это удалось сделать, подскочил к мертвому волку, чтобы вытащить меч. Хорошо еще парень правильно подгадал момент и откинул от себя хищника прямо ко мне. Один точный взмах, и жизнь волка оборвалась. Я помог подняться Милата, с любопытством смотря, как все его изменения быстро исчезают. В глазах парня отражался такой вихрь эмоций, что прочитать их было невозможно. Я убедился, что с Милата все в порядке, и одобрительно похлопав его по плечу, осмотрелся по сторонам. Сделал это очень вовремя, так как на Тира наседал крупный волк, который же успел полоснуть когтями парня за ногу, отчего тот потерял подвижность и уже не мог избегать атак хищника. Только хорошая выучка позволяла держать волка на расстоянии. Но потеря крови начала сказываться, и движения Тира были не так стремительны. Моя помощь не оказалась лишней, и, напав сбоку на волка, я отвлек его внимание, давая возможность Тиру воткнуть меч в тело хищника. Волк еще не сразу осознал, что в его теле находится инородный предмет, и бросился на меня, чем сделал рану еще больше. Легко отступив на полшага в сторону, я избежал когтей и уже в следующий миг поддержал Тира, чтобы тот не упал на землю. К этому моменту и остальные справились со своими противниками. Слава всем богам, никто серьезно не пострадал, но порезы и укусы были у всех, кроме наших двух магов. Лукас Даринвор и Энарит де Гаиб – единственные, кто владел магией, поэтому их охраняли, пока парни создавали заклинания. Вполне возможно, что у нас были бы потери, не будь этих парней с нами. В который раз я остро сожалел, что не владею магией. «Милорд!» – отвлек меня от размышлений Дирлар, встав справа от меня и почтительно склонив голову. «Как остальные?» – спросил я, смотрев парня. Близнецы вообще пострадали меньше всех. Хотя, если вспомнить, как выглядел Милат во время нападения, то это перестает быть столь удивительным. «Более-менее», – пожал плечами Дирлара, окинув взглядом молодых аристократов, которые из подручных средств делали друг другу перевязки и как могли обрабатывали раны. «К сожалению, милорда Даринвор и Дагаиб не владеют целебными чарами, так что приходится обходиться тем, что есть. Мы с братом нашли несколько растений, сок которых останавливает кровотечение, но это полумера». Еще волки подрали троих коней. В суматохе никто не догадался их защищать. С каждым произнесенным словом парня я все больше мрачнел. Дирлар не корил меня и уж тем более не осуждал. Но его слова явно говорили о том, что я действовал слишком импульсивно. Было ошибкой погнаться за оленем, не имея при себе ничего для охоты. Но и ошибкой было не остановиться вовремя и позволить себе увлечься. Конечно, никто не скажет, что я в этом виноват, так как и сами увлеклись погоней. Но это не умаляет моей ответственности за то, что произошло. «Тебе не показалось странным поведение волков?» Отвлекшись от самобичевания, спросил я у Дирлара. «Их кто-то вел». «Не очень понятно», — ответил парень. «Волки не были обычными животными, их кто-то изменил. И этот же кто-то мешает мне и брату найти путь назад». «Как интересно», — пробормотал я и отпустил Дирлара, который моментально скрылся среди деревьев. Хоть я и придерживался позиции не расспрашивать близнецов, но один из них спас мою жизнь, и пора уже поговорить. Помимо этого, не доверять словам Дирлара не имело смысла. Слишком хорошо близнецы чувствовали окружающий мир, чтобы не верить их словам. Если сложить все кусочки сегодняшней головоломки, то получается интересная картина. Скорее всего, нас стали вести от самого источника, и погоня за оленем не понравилась этому неизвестному. Вот только если вспомнить про особенность близнецов и про магический источник, то получается, что он не давал вернуться назад и навел волков на нашу стоянку, хозяин леса. В моей прошлой жизни случались встречи с духами, хозяевами мест, в которых был высокий магический фон. Но в этой жизни мне нигде не встречались упоминания об этих существах. По крайней мере, в библиотеке отца ничего такого не было, она у него довольно обширна. Если взять за рабочую версию проделки духохранителя, то мы попали в очень нехорошую ситуацию. По моим воспоминаниям, духи хранителей мест не отличаются добрым нравом а скорее наоборот, рада подшутить над теми, кто забрел на их земли или как-то не угодил им. По идее, дух должен был испугаться магов в нашей группе, но, если честно, они не были достаточно сильны, чтобы противостоять тому, кто напрямую связан с магическим источником. Пока все были заняты своими ранениями и оттаскиванием уже начавших пованивать волков, я углубился в лес. Мне был известен лишь один способ выбраться из этой ситуации. И даже если он мне не нравится, то другого выхода все равно нет. Я ответственен за жизнь моих товарищей хотя бы потому, что сам решил сделать из них свою свиту. Чтобы дух отпустил того, кто не может выбраться с его территории, с духом надо заключить сделку, и, к сожалению, она редко когда бывает в пользу просящего. Будь моя магия со мной, то еще можно было диктовать свои условия или хотя бы свести к более удачному варианту. Но чего нет, того нет. Отойдя достаточно далеко, чтобы никто меня не увидел, я остановился. Приложив руку к стволу ближайшего дерева, я на миг замер. «Я хочу поговорить». Слова были тихо произнесены в пустоту, но листья на деревьях неожиданно зашуршали от невидимого ветра. Верный признак того, что я был услышан. Мне не пришлось ждать долго. «О чем же ты хочешь поговорить, маленький человек?» Тихий, мелодичный голос раздался за моей спиной. В этот момент я осознал, что меня уже стало раздражать, когда кто-то неожиданно оказывается за моей спиной. Это же отрезвило меня, поэтому, даже не дернувшись от неожиданности, я медленно повернулся. «О своих людях», — с вызовом сказал я, пристально глядя на духохранителя. Отделившись от ствола дерева, на меня с любопытством смотрела юная девушка. Но она не была человеком, так как у людей не бывает такого зеленого оттенка кожи. Глаза ее имели непривычный разрез, и радужка была заполнена коричневым цветом, так что не разглядеть зрачка. В длинных волосах, что водопадом не спадали на землю и стелились по ней, застряло несколько листочков с дерева, но это казалось не мусором, а изысканным украшением. Из одежды на девушке было лишь светло-зеленое платье с растительным рисунком. Но, присмотревшись, я понял, что ошибся. Платье было растением, которое каким-то образом приняло такой вид. Хотя зря я, наверное, удивляюсь. Духи-хранители и не на такое способны. Изгибами ее фигуры и неземной красотой лица можно было бы любоваться долго, если бы не чувствовалась какая-то чуждость во всем этом образе. Или заметная, но все же. Это порядком отрезвляло. «И чего же ты хочешь?» Завлекающим голосом с улыбкой на устах спросила она, чуть приблизившись ко мне. Только усилием воли я сдержал первый порыв отпрыгнуть в сторону, но заставил себя стоять на месте. И только осознав это, я отвесил себе мысленную оплеуху. Не пристало мне графу Дель Регас, и уж тем более Сару Дирок Ренхоль Ди Региус, боец какого-то духа. «Чтобы ты отпустила их со своей земли», — твердо произнес я, не опустив своего взгляда перед ней. «И что же я за это получу?» Чуть наклонив голову в бок, девушка хитро посмотрела на меня. «Все, что потребуется, чтобы мои люди вернулись домой», — быстро сказал я, чтобы не передумать и замер в ожидании. Это было слабым местом моего плана, так как духи этого мира могли не принимать сделки в качестве оплаты. «Значит, все, что потребуется», — задумчиво протянула девушка, и в одно мгновение она оказалась прямо передо мной, а я осознал, что не успеваю оттолкнуть ее, но мне не дали времени на маневр. Схватив за воротник рубашки и притянув к себе, дух страстно поцеловал меня. Кому-нибудь другому этот момент мог бы показаться забавным и даже смешным, но не мне. С одной стороны, да, меня впервые в этой жизни целует девушка, да еще такая. Но при этом я ощущал, что меня банально выпивают, вытягивая всю силу из тела. Меня, Сара Дирок Ренхоль де Региус, посмел выпивать какой-то дух, да еще и таким бесцеремонным образом. От осознания ситуации что-то внутри меня всколыхнулось, и я почувствовал приятное тепло, разливающееся по телу. Одновременно с этим до этого онемевшее тело стало наливаться силой, и по какому-то наитию, сам толком не осознавая, что делаю, я притянул девушку к себе и стал вливать в нее все, что было во мне. Если в самом начале поцелуя доминировала дух, то сейчас инициативу я взял на себя, и это было непередаваемо приятно. Моя энергия сливалась с ее, и это было намного сильнее самого сильного удовольствия. Взглянув на поплывший взгляд девушки, я понял, что и она испытывает нечто похожее. В какой-то момент пришло понимание, что еще чуть-чуть, и мою партнершу просто разорвет от буйства энергии, что проскакивало между нами. С трудом, если честно, с большой неохотой, я оторвался от ее губ. Дух кулем повалилась на землю и тяжело задышала, даже не делая попыток встать. Мне же пришлось опереться о ствол дерева, чтобы не присоединиться к ней. Разрыв контакта сопроводился и разрывом тех ощущений, что поддерживали меня и давали возможность бороться за свою жизнь. Знать бы еще, что это было. Попыталась заговорить девушка, но она еще явно не успела отойти от обуревающих ее ощущений. Но неожиданно дух раскрыла глаза и вполне отчетливо спросила. «Кто ты такой?» «Сар Дель Рейгас», — представился я и слегка поклонился ей. На более низкий поклон я просто не решился, побоявшись, что потеряю равновесие. «Сар Дель Рейгас», — повторила она за мной и вскочила на ноги, как будто ничего и не было. Я не успел ничего сделать, это уже входит в традицию. Как мое запястье обхватил руками дух-хранитель. А вот последующего я никак не ожидал. «Саар Дель Рейгас!» С нотками торжественности произнесла девушка, но мне было слишком плохо, чтобы обращать на такое внимание. «Прими мою службу!» «Принимаю!» Сорвались с моих губ слова, прежде чем я успел подумать. Эта ситуация слишком сильно напомнила мне прошлое, да и я не уверен, что другой ответ ее бы удовлетворил. Одновременно с моим согласием запястье обожгло огнем, но дух не дала вырвать руку из ее ладони, вынуждая меня терпеть и лишь кривиться от боли. Лишь спустя минут 10, точно сколько прошло времени, сложно судить. Но мне показалось, что это продолжалось слишком долго. Дух соизволила убрать свои ладони от моей руки. Не успел я перевести дух, как она просто растворилась среди листвы. Можно было бы еще некоторое время сотрясать воздух ругательствами, чтобы выговориться и сбросить напряжение, но я не видел в этом особого смысла и просто промолчал. Посмотрев на свое запястье, я лишь медленно выдохнул сквозь сжатые губы и опустил руку, которую еще продолжала неприятно покалывать на месте, постепенно скрывающаяся печать. Кто же знал, что наши миры столь похожи, и что это безумное захочет заключить такую сделку. Хотя, если честно, то у нее и не было особого выбора. То, что всколыхнулось во мне во время поцелуя, позволило мне показать, что я сильнее ее, и девушке пришлось подчиниться. Но и тут она выкрутилась сама, предложив служение. Иначе, будь я вправду сильнее ее, то мог уничтожить за такую попытку воспользоваться моей силой. Никто такого не прощает. Метка, выжженная на моей коже, прямо намекала на то, что у меня в слугах находится дух земли. А растительный орнамент подсказывал, что еще духу подчиняются растения. Неудивительно, особенно если вспомнить, что магический источник, к которому была привязана девушка, был в лесу. Он же и сформировал такую специфичность ее силы. Да уж, привязана. Так было раньше, но сейчас дух добровольно отказался от такого большого источника силы, чтобы соединиться со мной. Насколько я знал, заключение такого договора не отрезало полностью дух от его источника, но магический поток становился слабее. Вместо этого дух терял привязку к местности и уже мог путешествовать с тем, кому он обязался служить до самой смерти своего хозяина. Не то чтобы мне это не нравилось, но как-то это слишком быстро произошло и не совсем по моей воле, что было не очень хорошо. Да и служить в понимании духов можно по-разному. Еще раз медленно выдохнув, я окончательно взял под контроль свои эмоции и, пошатываясь, направился обратно в лагерь. На пути назад я подумал, что так и не узнал, как зовут мою новую слугу. Но в этот момент на месте, где была раньше метка, меня чуть кольнуло, и я услышал насмешливый голос, который теперь точно ни с чем не перепутаю. «Мое имя Дейра». Казалось, девушка была за моей спиной и говорила мне прямо в ухо. Но это была лишь иллюзия. «Зови меня, и я приду». Бросила она на прощание, и эффект присутствия духа быстро исчез. И лишь ощущение метки на руке заставляло поверить в то, что все это мне не привиделось. Слава всем богам, но я не заблудился, как вначале стал подозревать, а вышел ровно к нашему вынужденному месту остановки. Казалось бы, никто и не заметил, что я отсутствовал. Вот только внимательные взгляды близнецов и Тира говорили об обратном, но парни благоразумно не спешили задавать вопросы. «Милорд, мы с братом снова можем чувствовать путь и теперь в состоянии найти дорогу назад». Моментально рядом со мной возник Милата, и в своей обычной манере поклонился мне. «Дети Рейлы тоже подчиняются тебе», — неожиданно раздался голос Дейра рядом со мной, но по поведению Милата было понятно, что он ничего не слышал. «Как интересно. Еще мне голоса в голове не хватало. Что же это за странная такая сделка, что на мне появилась нетипичная для такого случая метка? Да еще и эта связь, которая позволяет Дейре говорить со мной. Да это же мыслеречь. Но она невозможна без магического источника внутри тела. То есть я никак не могу участвовать в мыслеречи, так как не являюсь магом. Ох, что-то совсем у меня голова разболелась. Нет, прочь все эти мысли, думать будем потом, а сейчас надо действовать. 2 часа отдыха и отправляемся». Я сказал это негромко, но появившийся Дерлар понятливо кивнул и пошел распространять информацию. Все же, несмотря на то, что мы еще легко отделались, многим надо было прийти в себя после такого шока и хоть немного успокоиться. Как только забрежил рассвет, я скомандовал подъем. Света было достаточно, чтобы оставшиеся у нас лошади не спотыкались о корни деревьев, а близнецы уверенно вели нас домой. Я уже посчитал, что все будет хорошо, но, к сожалению, не обошлось без происшествий. Один из парней проголодался и не придумал ничего умнее, как закинуть в рот неизвестные ему ягоды. В результате он неожиданно упал в обморок, и его губы стали какого-то нездорового зеленого цвета. «Вы знаете, что он съел?» Задал я вопрос едущим рядом с больным парням. Но те лишь пожали плечами. Никто даже не заметил, что он отходил куда-то. В этот момент я остро осознал, как не хватает моей свите дисциплины. Близнецы тоже ничего толкового предложить не могли. Попросту из-за того, что только по внешнему виду сложно определить, из-за какой ягоды это произошло. И неправильное лечение может только навредить. В целом это происшествие еще сильнее замедлило нас и заставляло меня все больше нервничать. Очень мне не хотелось сообщать, что по моей вине кто-то из моих подчиненных погиб, и тем более не хотелось видеть укор в глазах родителей. Близнецы, по моему приказу, ускорили передвижение, и всем не оставалось ничего иного, как следовать за ними. Возможно, нам повезет, и мы сможем спасти этого глупца. Удивительно, но я даже не помнил его имени. А ведь в свою свиту собирал не абы кого. Вот еще одно замечание, которое не следует забывать. Если я и в дальнейшем хочу обзаводиться соратниками, то должен знать о них как можно больше. «Милорд, отвлек меня от раздумий Дерлар. Даже при мимолетном взгляде на него было ясно, что парень чем-то встревожен. Впереди что-то странное, но мы не можем определить, что это. Я не стал расспрашивать его и молча последовал за своим сопровождающим. В эти моменты я старался внимательно присмотреться к Дерлару, но, несмотря на все мои старания, не находил ничего необычного. «Дети Рейлы, кто же вы такие? Ведь я уже где-то слышал это название, но никак не удавалось вспомнить, где». Стоило только переступить какую-то неясную черту, как я почувствовал, что лес изменился. Это сложно было описать, а уж тем более выявить ту неуловимую разницу, что отличало лес за моей спиной от того, что он находился впереди. «Мои владения здесь заканчиваются», — как всегда неожиданно близко раздался голос Дейры. «Надеюсь, я когда-нибудь к этому привыкну, и мне не надо будет прилагать усилия, чтобы не вздрагивать от ее голоса. Самое странное, но я чувствовал, что это забавляет ее». «Дальше вы сами, мой господин. Но не забывайте, я теперь всегда рядом с вами». С тихим, мелодичным смехом затихли ее слова, и я наконец-то остался в тишине. Но надолго ли? «Милорд!» Потряс меня за плечо Милата, и я удивленно посмотрел на взволнованного парня. «Наконец-то вы очнулись, а то встали столбом и не откликаетесь». «Прости, задумался». Неожиданно смутился я. Не говорить же ему, что разговаривал с духом леса. Это уже попахивает сумасшествием, а такой славы мне не надо. Окинув внимательным взглядом небольшую полянку, свободную от деревьев, я не увидел ничего необычного. Но стоило сделать лишь несколько шагов вперед, как воздух посередине поляны подернулся рябью. Только еще одних неприятностей нам не хватало. Я выхватил меч и стал осторожно всматриваться в это явление. Ничего хорошего после всего происшедшего я не ждал. Прошло несколько мгновений, и рябь сменилась порталом. Да, порталом. Хоть в этом мире я еще ничего похожего не видел, но общие принципы были похожи на те, что были в моем мире. Вытянутый серебристый овал разрыва пространства, куда стремительно устремились потоки магии, прекрасно ощущаемое мной. Интересно, что же нас ждет? Ожидание было недолгим. Портал подернулся волной искажений, и из серебристой дымки вышел мой отец. Не знаю, кто как, но я почувствовал неимоверное облегчение от того, что не придется снова сражаться и рисковать жизнью. Казалось, все, что происходило, заставляло меня держаться, но сейчас я мог наконец-то отдохнуть и даже не заметил, как отключился. Да, как все же нехорошо получилось. Это первое, что мне пришло в голову, когда я очнулся. Это же надо было на последнем шаге не выдержать упасть в банальный обморок. Это я, бывший владыка темных земель. Пора бы уже отвыкать, соотносить себя с собой прошлым. Иначе я могу попасть в куда более опасную ситуацию. Но так сложно перестроиться после стольких веков жизни. Оглянувшись по сторонам, я убедился, что нахожусь в своей комнате. Значит, мне все это не привиделось, и нас действительно нашел папа. Я услышал еле слышный скрежет, что позволило мне вовремя повернуться и пристально посмотреть на вошедшего в мою комнату. Помнится, я долго налаживал двери, чтобы иметь возможность среагировать на ее открытие. А то отец наставил везде заклинания и двери, из-за этого открывались бесшумно, что меня изрядно нервировало. Как и ожидалось, ко мне ворвалась сестра. Не знаю, каким образом, но Гислен всегда очень хорошо чувствовал мое состояние. И неудивительно, что она первая поняла, что я очнулся. «С добрым утром, братишка!» Заметив, что я не сплю, Гислен с размаху прыгнул на кровать, и хоть ее вес был не таким уж и большим, но это было болезненно. «Ха!» Тяжело выдохнул я, но при этом не смог удержаться от улыбки. Уж понять искренность чувств родной сестры я мог без ошибки, и она действительно была рада меня видеть. «С добрым утром!» Я погладил ее по голове, отчего Гислен довольно зажмурилась. «Как долго я спал?» «Папа тебя привел вчера вечером, и ты всю ночь спокойно проспал», — моментально ответила мне сестра. «Я чего-то ожидал, что проваляюсь в беспамятстве несколько дней. Но раз так, то и лучше». «А где ты пропадал?» «Родители были обеспокоены». Как бы между делом спросила Гислен, но я видел ее заинтересованный взгляд. «Честно?» — вздохнул я. «Не хотелось бы в этом признаваться, но я старался не держать секретов от сестры. Мы отправились на прогулку, но заблудились». Да, я не держал от нее секретов, но и всю правду пока не был готов говорить. Тем более мне не хотелось, чтобы она переживала за меня. «Точно?» С сомнением посмотрела на меня Гислен, но спустя мгновение прижалась ко мне. «Ты так больше не делай». Момент воссоединения нарушило громкое ручание моего живота. И сестра моментально вызвалась побежать на кухню, чтобы распорядиться о завтраке для меня. Вскоре слуги принесли еду, и мы еще некоторое время поговорили о моем путешествии. А сестра посвятила меня в детали того, что произошло, пока я был в отключке. Оказывается, родители всполошились еще тогда, когда мы не вернулись к вечеру, ведь я обещал не задерживаться надолго. Но еще больше они встревожились, когда папа не смог найти меня с помощью поисковых заклинаний. Гислен этого, конечно, не говорили, но отец использовал даже кое-что из запретных заклинаний – магию крови. У отца откуда-то был флакон с моей кровью, но даже это не дало никакого результата, что их не на шутку обеспокоило. Скорее всего, мы уже были во владениях Дейры, так что неудивительно, что у папы ничего не получилось. Вот только что он владеет такими заклинаниями, несколько настораживает. Да и то, что у кого-то есть флакон с моей кровью, не самая радостная новость. Надо будет при первой же возможности избавиться от него. Я слишком хорошо знаю, что могут сделать маги с такой вещью, как кровь. Хорошо еще, что для ритуалов магии крови необходимы свежие, определенным образом собранная кровь. Поэтому никто и не опасается случайных порезов, иначе в мире было бы слишком много параноиков. Так вот, папа всю ночь не прекращал поиски, пока не получил слабый отклик, который спустя некоторое время позволил определить примерную зону, в которой я мог находиться. А это произошло тогда, когда мы уже подходили к границам леса. И там защита от поисковых заклинаний была слабее. Когда отец убедился в месте моего нахождения, то начал подготовку к созданию портала, который я видел перед тем, как отключиться. Всех, кто был со мной, провели через портал и оказали первую помощь. Даже того, кто отравился, быстро привели в себя. И на данный момент моя свита отдыхала в гостевых покоях. Большинству требовалось как минимум несколько дней, чтобы залечить раны и восстановить силы. Да и мало кто из ребят отказался бы возвращаться домой, когда можно свободно отдохнуть и поесть за чужой счет. Я уж не говорю о том, что по-любому они начали хвастаться своими подвигами перед прислугой, приукрашивая события. Больше всего родители переживали за меня, но быстро убедились, что кроме легкого истощения и нескольких порезов, я не имею никаких опасных травм, и мне необходим только отдых. Закончив разговор, я стал спешно собираться. Родители уже должны были известить о том, что я проснулся, и заставлять их ждать нехорошо. Как всегда, рядом с кроватью оказалась чистая одежда, и облачиться в нее не заняло много времени. Подходя к кабинету отца, я услышал голоса родителей и решил немного подождать, чтобы не мешать им. Помимо моей воли, проснувшееся любопытство подтолкнуло меня подойти поближе и прислушаться к разговору. «Кристофер, ты можешь мне внятно рассказать, что произошло с нашим сыном, и почему ты не мог его найти?» Явно раздраженная и, скорее всего, не в первый раз спрашивала мама. «Я тебе не мешала во время твоих ритуалов? Но сейчас же ты можешь все объяснить?» Последние слова были сопровождены звуком сильного удара. Я услышал, как что-то разломалось на части. Опять мама не сдержала силу, и что-то в кабинете отца придется менять. До сих пор удивляюсь, как может быть обманчива внешность, и как сложно в этой миниатюрной женщине увидеть сильного воина. Наш сын со своими друзьями забрели в лес, в котором, как оказалось, жил дух места, питающийся от источника магии. Начал объяснять папа, но его прервали. «Рядом с нами есть источник магии, и ты об этом ничего не знал». Что-то опять громыхнуло, но в этот раз был хорошо слышен звук бьющегося стекла. «Дорогая, ты никогда не интересовалась магией, но я тебе поясню». Терпеливый голос отца обладал успокаивающим воздействием, сдерживающим порывы мамы. «Дух места питается от этого источника и в состоянии скрыть свое присутствие от магов. Поэтому мои заклинания не получили отклика. Сар вошел во владение духа и на время оказался отрезан от остального мира». «Что они заблудились, я и без тебя знаю», – пробурчала Ленит. «Но если так все и случилось, как ты говоришь, то как они смогли выбраться? Насколько я слышала, духи места так просто своих жертв не отпускают». «Нельзя быть столь категоричным в этом вопросе», – поправил ее Кристофер, и я представил себе, как он осуждающе покачал головой, как всегда это делал, когда ему было известно совершенно другое. «Духи еще не изучены в достаточной мере, чтобы можно было достоверно предугадать их поведение. Вполне возможно, что с ними просто поигрались и отпустили, когда это надоело». «Ничего себе! Поигрались! Сначала они долго плутали, потом на них напали волки, а в конце один из них отравился». Как и ожидалось, мама успела всех расспросить о том, что происходило. «Ну, последний вообще по глупости это сделал. Скорее всего, сам неосторожно съел какие-нибудь ягоды в лесу. Будь все по-другому, то и остальные сопровождающие Сара отравились бы». «А что ты говорил про магический источник? У нас не могут быть проблемы из-за его нахождения на наших землях?» Тревога в голосе мамы заставила меня насторожиться. «Я даже не подумал о таких последствиях. Многие могут заинтересоваться такой находкой». «Нет, можешь не переживать. Источник исчез спустя несколько часов, как я его нашел». «Разве такое возможно?» «Как оказалось, да», – задумчиво протянул папа. «Теоретически, такое возможно, но на практике я такое видел впервые, и ничего конкретного ответить тебе не смогу. Интересно другое. Когда я нашел Сара, у него были явные признаки магического истощения». Услышав эти слова, я плотнее прижался к стене, боясь пропустить хоть слово. «Но как такое может быть?» – удивленно воскликнула мама. «Ты же сам говорил, что наш сын не обладает магическим даром и никогда не сможет владеть магией хотя бы на минимальном уровне, в отличие от того, что его энергетика достаточно сильна, чтобы стать превосходным воином». «Вот об этом я никогда от родителей не слышал. Но как такое возможно, если я чувствую магию в себе и окружающем мире? Да и энергетические каналы продолжают развиваться». «Это я не знаю», – тяжело вздохнул Кристофер. «И не думаю, что Сар сможет как-то прояснить эту ситуацию». Поняв, что, скорее всего, больше ничего интересного не услышал, я постучал по косяку двери и сразу же вошел. Было видно, что родители не ожидали моего появления и как-то растерянно смотрели на меня, но быстро взяли себя в руки. «Спасибо, что нашел нас», — поклонился я отцу. «Сар, ты мой сын, и я не мог поступить по-другому», — смутился папа. «Но впредь я попрошу тебя брать с собой несколько артефактов, которые могут помочь в сложных ситуациях. Я с радостью приму их. Еще один поклон. Интересно, какой набор артефактов мне передаст отец. Но я хотел бы с вами обсудить одну проблему. И что же ты хотел сказать? Живо заинтересовалась мама. Ее забавляло смущение отца, хотя она сама чувствовала некоторую неловкость. Попав в такую ситуацию, я понял, что мне не хватает знаний, которые должны быть у графа Дель Регас. Я подвел тех, кто готов был следовать за мной, и не смог их уберечь. Это говорит о том, что мне недостает навыков командования отрядом. Слишком давно я в последний раз руководил такими формированиями. Также моей свите тоже необходимо подтянуть уровень знаний и навыков. Быстро выпалил я, пока меня не перебили. И, собравшись с духом, продолжил. Я бы хотел, чтобы вы наняли для меня и свиты учителей, которые справятся с данной проблемой. Мне одному не осилить весь груз ответственности, что ложится на мои плечи по праву рождения. Взглядом, остановив попытавшуюся что-то сказать маму, папа нарушил воцарившееся после моих слов молчание. «Кого ты считаешь, нужно обучать наравне с тобой?» Папа уловил что-то в моих словах и уже с нетерпением ждал моего ответа. «Тир де Пирс – достойный наследник своей семьи и обладает потрясающими навыками в торговле. Ему только не хватает опыта и знаний, которые родовитым из бывших купцов никогда не получить». Увидев одобрительный кивок родителей, я продолжил уже более смело. «Лукас де Ренвор и Нарит де Гаиб оба происходят из старых родов, но не могут похвастаться состоянием. Я считаю, что со временем из них выйдут отличные маги, но только при том условии, что они смогут получить достойное обучение. Еще двое близнецов, Милат и Дерлар, они не могут похвастаться аристократической кровью, но при этом я никогда не видел лучших следопытов и настолько верных людей, как они. При должном обучении они смогут стать надежной опорой в моих делах. Про остальных есть схожие характеристики, которые я могу прислать позже в письменном виде. Но эти пятеро уже доказали свою полезность». «Почему ты уверен, что они согласятся тебе помогать? И вообще, будут рады, что высокородный будет вмешиваться в их судьбу?» Наклонив голову, отец пристально посмотрел на меня. «Я уже вмешался в их судьбу, когда они вошли в мою неофициальную свиту. А если с помощью меня они смогут достичь того, о чем даже не могли мечтать, то вопрос об их верности вообще не будет возникать. Без верных лично мне людей не справлюсь». «Я тебя понял. Можешь идти», — отпустил меня отец. Дальнейшего разговора я не слышал, но спустя пару дней в наш дом стали приезжать учителя. Это было сделано настолько быстро, что я мог только поразиться доверию родителей. Началась интенсивная учеба. Меня обучали этикету, политике, философии, истории. Помимо этого, меня учили тому, как быть аристократом и управлять людьми. Как бы я ни отказывался от требований мамы, но все же она стала обучать меня танцам и умению разбираться в музыке. Зачем мне это надо, я не понимал, но проще было согласиться, чем сопротивляться. Учебой со мной занимались и раньше, но новые преподаватели были на уровень выше тех, что работали со мной до этого. И уж тем более прошлые учителя никогда бы не взялись обучать кого-нибудь еще, кроме меня, тем более безродных. В последнем и было основное требование к учителям, из-за чего поиск нужных людей оказался осложнен. И, конечно же, за мной увязалась Геслен, которая, на удивление, нисколько не отставала в учебе от остальной моей свиты. Я же пользовался преимуществом знаний из прошлой жизни и часто мог перескакивать уже известные мне темы. Поэтому в учебе я продвинулся дальше всех. Так я наконец-то смог представить себе полную географическую и политическую картину этого мира. Учителя, правда, говорили далеко не все, но у папы хватало книг и по этой тематике, чтобы я мог самостоятельно со всем разобраться. Рассветная империя, в которой я живу, находится практически в центре большого материка, окруженная со всех сторон более мелкими государствами. С частью из них у империи были союзные отношения, с другими же вооруженный нейтралитет. Большая война никому пока не была выгодна, поэтому такое состояние дел искусно поддерживалось мелкими локальными стычками. Не знаю, насколько это долго продлится, но, исходя из моего опыта, империя развивается, пока она расширяется, и последние лет 10 этого расширения не происходит. Хотя я натолкнулся на косвенные данные о том, что, возможно, несколько соседних королевств могут войти в состав империи, что было бы неплохо. Мне тут еще жить, и я бы не хотел быть втянутым в войну. Материк, на котором мы проживали, был самым крупным на карте мира. Было еще несколько континентов, отделенных от нас морями и океанами. Несмотря на довольно развитую науку, карта мира пестрела белыми зонами неизведанных земель. В том числе не было ничего известно о землях, лежащих к западу от нас. Считалось, что слишком затратно проводить экспедиции в те земли, так как нас разделяло слишком большое расстояние. Да и по записям очевидцев, океан между двумя континентами был наполнен чудовищами, которые с легкостью топили экспедиционные корабли. Нет, когда-нибудь все равно эти земли будут исследованы, но пока хватало материала и без таких длительных путешествий. С другими материками связь была налажена только в торговом плане, так как доступ к своим землям представители тех земель выдавали неохотно, предпочитая чужеземцев держать за границами своих земель. Было видно, что этот мир ждет еще не одна крупная война, так как на политической карте хватало карликовых королевств, которые, в принципе, ничего не могли противопоставить крупной армии, и объединенных баронств, где на каждом маломальски крупном клочке земли был свой правитель. Интересно будет как-нибудь посетить такие баронства, наверняка та еще клоака. Хватало и крупных государств, но от империи они были слишком далеко, чтобы представлять угрозу. Помимо этого, я узнал, что на картах есть зоны, где лучше обычному жителю никогда не появляться. Учитель истории рассказывал, что этот мир очень древний, и до существующей цивилизации было множество других. О большинстве не осталось никаких упоминаний, но в наследство нам достались от них большие проблемы. По всему миру хватало мест, не только хранящих историю, но и скрывающих в себе большие опасности. Поэтому так была популярна профессия авантюристов. В подземельях, башнях или в городах-призраках, доставшихся жителям этого мира от предков, было слишком опасно для обычного человека. В то же время в таких местах можно было найти утерянные знания, скрытые сокровища или артефакты древних. Тем самым, несмотря на опасность, такие напоминания истории были популярны из-за шанса стать богатым. В истории хватало упоминаний, когда за один поход авантюристы становились богачами и могли больше ничем не заниматься. Таких рассказов было множество, что неизменно привлекало искателей приключений. Интересно другое, сколько же историй о неудачах таких экспедиций было скрыто. Надо будет как-нибудь самому отправиться в такое место. А любопытство всегда меня толкало на различные авантюры. А в таких местах можно найти много интересного. Что-то размечтался я. Мне еще расти и расти, чтобы появилась возможность выжить в таком месте. Но наследие древних звучит очень заманчиво. Еще примерно через 2 недели я стал замечать некоторые странности. Цветы в моей комнате уже который день не вяли, хотя до этого их меняли с периодичностью раз в 3 дня. Я стал чувствовать, каким растениям не хватает питания для роста или какие уже умирают. Животные же стали более послушными. И самые норовистые кони в моем присутствии успокаивались и давали себя погладить. Все это могло быть только одним. Сказывалась печать Дейра на моей руке. В какой-то мере это можно было назвать магией. И вполне возможно, что мне удастся развить эти способности в обход того, что я не могу пользоваться магией. Это даже было интересным, так как раньше магии природы я не уделял достаточно времени. И сейчас мне дается возможность исправить это. Так прошло 2 года очень насыщенной жизни.